Глава 13. Проверка. Ну сколько можно? Кому так сильно он насолил? Или банальная зависть? Зависть, словно прочитав его мысли, произнес Гробовский. А может, Сильвестр? Да ну, отмахнулся Гробовский. Тому первому невыгодно сюда проверки нагонять. Опять начнут копать, опять с Морфием вся история может вылезти. Не он это. Думаю, из города кто-то, из врачей. Из врачей? Конечно. А ты думал, все рады твоему успеху? Кто-то годами осваивает деньги правительственные, разрабатывает вакцины и живет себе припеваючи. А тут ты нарисовался, за полкопейки все придумал. Это получается, что их бурную деятельность переплюнул, и теперь под угрозой их деньги и теплые места. Вот и строчат во все инстанции. «Ладно, разберемся и с проверкой. Тем более у меня еще после прошлой все документы готовы и приведены в порядок». «Иван Павлович, я еще немного побуду у тебя», — чуть смущаясь, спросил Гробовский. «Понимаю, что вечер, но...» «Алексей Николаевич, сколько угодно», — улыбнулся доктор. «А я пока схожу в лабораторию. Нужно поставить еще партию на вызревание. Вакцина заканчивается». Напевая под нос песенку, вернулась Аглая. «Аглаюшка, да ты прямо соловей!» — заулыбался Гробовский. В глазах вспыхнула искорка. «Спой еще, а я, может, и спляшу». «Скажете тоже, Алексей Николаевич». Аглая, покраснев, махнула рукой, но улыбка выдала ее. «Льстите, как всегда». Впрочем, она тут же нахмурилась. «Это ведь больница, не место для танцев». «Конечно, конечно», — поспешно закивал головой Гробовский. «Вы, как всегда, правы». Доктор направился в лабораторию. «Молодец, Алексей Николаевич», — подумал он, отпирая дверь. «Хоть кто-то в Зарном не о тифе да поджогах думает». Комнатка встретила его запахом агара и спирта. На столе ждали чашки Петри, пробирки, спиртовка. Его зверята, как он звал бактерии, требовали заботы. Сев за стол, Иван Палыч зажег лампу и достал склянку с глюкозой. Мысли, тяжелые, как осенний снег, путались. Вакцину получило почти все село, но были и те, кто добровольно идти не хотели, в основном те, кто безоговорочно верил травникам и лечился их методами. К таким темным людям нужно было идти самому, убеждать, объяснять, растолковывать. Вот ведь чудные, от смерти их спасаешь, а они еще и не хотят. «Палыч, ты чего в потемках химичишь? Зажег бы больше ламп». Гробовский встал у порога, не смея заходить, помнил про чистую зону. «И так нормально», — ответил доктор. «Главное, свет на микроскоп падает. Я просто за водой пошел, с Аглаей решили чайку попить. Тебе принести?» «Нет, спасибо». «Молодец все-таки ты, Иван Павлович», — вдруг задумчиво произнес Гробовский. «У нас с тобой недопонимание, конечно, в начале нашего знакомства случилось, но просто работа у меня такая». «А теперь вижу, человек ты прекрасный, за людей переживаешь. Вон, ночами не спишь, вакцину делаешь. Всю деревню уже защитил от заразы». «Всех да не всех», — вздохнул доктор. «Что такое?» «Да вон, глянь», — он кивнул на список, который лежал на столе. «Крестиком помечено, кто прошел вакцинацию, а минусом, кого еще предстоит уколоть. И это самые упертые. Аглая говорит, это из староверов, раскольники». «Живут на краю села общиной и во все эти вакцины не верят. А там 10 семей, посчитай 100 человек. Там только один заразится, и все слягут». «Так и в чем проблема, Иван Павлович? Если они к нам не хотят ехать, то тогда мы к ним поедем. Объясним все доходчиво, покажем. Я вот тут знакомую фамилию вижу, Аввакум Федоров. Он у меня свидетелем по одному делу проходил. Нормальный мужик, толковый. Меня знает. Я с ним поговорю, все объясню, а он уж и остальным растолкует. Завтра и начнем объезд. Я с тобой. Вакцина твоя и правда работает. В Рябиновке хоронят, а у нас тишина. Уговорим, не впервой». Доктор отложил пробирку, посмотрел на поручика. Его лицо усталое осветилось надеждой. «Серьезно, Алексей Николаевич, поможешь?» Гробовский, ухмыльнувшись, хлопнул его по плечу. «Конечно, бери шприцы, всех провакцинируем». На том и договорились. Больница тонула в ночной тишине, и лишь изредка где-то в коридоре поскрипывала половица да потрескивала печь. Гробовский с Аглаей выпили чаю, нехотя разошлись по домам. Иван Палыч, сидя в смотровой за столом, при свете керосиновой лампы просматривал список вакцинированных и откровенно клевал носом. За дверью послышались шаги, легкие, тихие. Дверь скрипнула, и в проеме возник Штольц. «Иван Палыч, не спите?» Его лицо, бледное, с резкими чертами, насветил слабый свет. Он шагнул внутрь, закрыв за собой дверь. «Дежурю, Федор Иванович», — ответил доктор, отложив список. «А вы чего в полночь бродите? Раны беспокоят». Штольц улыбнулся, но улыбка вышла натянутой. «Раны заживают, спасибо вам. Скоро, поди, выписывать будете?» Он сел на топчан. «Скоро, Федор Иванович, еще неделя, и в Ригу поедете на побывку. Или на фронт рветесь?» Штольц покачал головой. «Да разве кто-то по собственному желанию рвется на фронт?» — грустно улыбнулся он. «Я интересуюсь, на самом деле, не из любопытства. Спросить хотел у вас. Даже, можно сказать, попросить. А нельзя ли повременить с выпиской? Задержаться бы мне тут в Зарном еще немного». Доктор нахмурился. «В чем дело? Рана-то у вас не такая и тяжелая». Штольц, будто уловив настороженность, вдруг усмехнулся, и его лицо смягчилось. «Да вы не подумайте ничего плохого, Иван Павлович. Я не дезертир никакой и не уклонист. Все проще. Ксения Ростовцева, знаете ведь ее. Красивая девушка, глаз не отвести. Хочу подольше с ней побыть, поближе, покуда время есть». Он подмигнул, но глаза остались холодными, как лед. Иван кивнул. «Понимаю, Федор Иванович, любовь — дело серьезное. Меня ведь, как только выпишут, сразу и отправят далеко отсюда, может, даже на Западный фронт», — вздохнул тот. «А Ксения, она видная девушка, долго одна не будет. За ней много кавалеров вьется. Вот и хотелось бы подольше побыть с ней, пока я тут». Штольц поднялся. «Конечно, я все понимаю, и моя просьба очень дерзкая, наглая. Я не вправе занимать койку, когда лечение нужно другим, тем более в такое время. Однако я готов и не занимать ее вовсе. Побуду в городе, в гостинице. Мне самое главное, чтобы вы бланк больничного листа продлили, хотя бы на пару-тройку дней. А может, и на недельку даже. Без него меня ведь сразу заберут. А с бланком я официально больной получаюсь, никто не тронет, все по закону». Штольц улыбнулся. «Подумайте, а, для доброго дела». Он шагнул к двери, но обернулся, ожидая ответа. «Я подумаю», — сухо ответил доктор. «Ну, вот и хорошо», — кивнул Штольц. «Спокойной ночи». Утром Иван Палыч встал довольно рано. Собрался, приготовил саквояж со всем необходимым. Едва успел выпить чаю, как пришел и Гробовский. «Ну-с, Иван Палыч, готов?» «Готов». «Куда это вы так рано собрались?» — вышла Аглая. «На вакцинацию», — пояснил доктор. «Алексей Николаевич, вы уж там присмотрите, пожалуйста, за Иваном Палычем», — заботливо попросила санитарка. «Ведь совсем себя не бережет. Да и с волками будьте осторожны. Охотников, говорят, отправили, да еще не всю свору перестреляли. Зверь нынче голодный». «Мы в ту сторону, где зверь, не поедем», — пояснил Гробовский. «На край села съездим и вернемся к обеду». «Ну и хорошо», — кивнула Аглая. «Я тогда к тому времени пирожков напеку». «Пирожки — это хорошо», — заулыбался Гробовский. «Двинули в путь». «Палыч, не гони, на то зубы вытрясет», — крикнул Гробовский, перекрикивая мотор. «Староверы эти никуда не денутся, а я себе спину отобью». Иван Палыч, усмехнувшись, сбавил ход. Дуг скатил по тракту мимо сугробов и голых ив. По всему было видно, что приход зимы не за горами. Но, судя по рассказам Аглаи, она тут лютая, с трескучими морозами. Эх, еще бы дров побольше выписать в больницу. Надо бы с Чарушиным потолковать по этому поводу. Может, есть какой-то способ. Дорога вилась через реку. «Иван Палыч, голубчик, останови», — заголосил Гробовский. «Что такое? Зверя увидел?» «Нет, история тут. Мне бы в кусты отлучиться, до туалету, чай просится». «А чего с утра в больнице не сходил?» «Да и неудобно как-то было. Аглая там». «Останови, я быстро». Доктор хмыкнул, свернул с дороги к кустам. Остановившись, Иван Палыч заглушил дукс, мотор затих, и тишина, звенящая, накрыла округу. Мост в сотне шагов едва виднелся в утреннем тумане. «Не шуми только, Алексей Николаевич, а то волков привлечем», — рассмеялся доктор. «Да ну тебя», — шуточно отмахнулся Гробовский, поспешно уходя в кусты. «Только вспомню про тот вечер, так волосы на затылке шевелятся. Ведь сожрать могли же нас, в самом деле могли. В прошлом году почтальона так съели, не до шуток было». Вдруг из тумана донесся стук копыт и скрип колес. Иван Палыч насторожился. К мосту с другой стороны Зарнова подкатил уже знакомый фаэтон — Субботин. А что он тут делает? На самый край села забрался. С другой стороны вынырнула повозка, крытая рогожей, с облезлой клячей. Доктор, затаив дыхание, вгляделся. Из фаэтона, пошатываясь, вылез Сильвестр. Вот так встреча. «Алексей Николаевич», — шикнул доктор, боясь, чтобы тот не спугнул добычу. «Гробовский». Лицо Субботина, бледное, как снег, блестело от пота, несмотря на мороз. Руки тряслись. Ломко, догадался Иван Палыч и понял причину встречи. И ведь специально сюда приехали, чтобы никто не видел. Уже никому, видимо, не доверяли и встречаться в трактире не захотели. Лишние уши ни к чему. А тут лес кругом, тишина, никого нет. Но только это они так думают. Из повозки спрыгнул Сильвестр. «Алексей Николаевич», — вновь шепнул Иван Палыч. Гробовский насвистывал мелодию, и хоть мост располагался далековато от их места, риск быть услышанными был большим. Субботин дрожа шагнул к Сильвестру. Его голос хриплый долетел обрывками. «Бумагу давай, не томи, аптека ждет». Сильвестр, ухмыльнувшись, вытащил из кармана сверток. «Что тут?» Гробовский вышел из кустов и в мгновение все понял. Зашептал: «Мать честная, с поличным их поймали». «Деньги вперед, Егор Матвеевич», — ответил Сильвестр. «Морфий нынче дорог, сам понимаешь». Субботин, выругавшись, сунул ему пачку ассигнаций, выхватил бумагу и, спрятав в карман, поплелся к фаэтону. Потом обернулся, принялся что-то говорить, словно вспомнил какую-то новость. «Надо брать». «Что?» — такого предложения Иван Палыч не ожидал. «Прямо сейчас?» «Другого шанса не будет». Гробовский достал револьвер. «Не надо никаких теперь фотографий. Вот они, голубчики, как на блюде поданы. Взять сейчас, и им не отвертеться». «Ну что, Иван Палыч, сможем?» Гробовский вопросительно глянул на доктора. «Сможем», — кивнул тот. «Тогда так. Заводи дукс, прыгаем на него и летим к фаэтону. И там, пока те не успели опомниться, берем этих жуликов. Эффект неожиданности». Доктор осторожно приподнял дукс, кивнул Гробовскому. «Садись». «Только, Иван Палыч», — предупредил Гробовский, «завести нужно с первого раза, иначе уедут, спугнем». «Понимаю». Доктор дернул кикстартер, и дукс, рыкнув, рванул из кустов. Их заметили не сразу. И даже когда по местности прокатился густой рев дукса, Субботин и Сильвестр еще продолжали о чем-то разговаривать. А потом, когда Иван Палыч вырулил на дорогу, те всполошились. Они явно не ожидали тут увидеть посторонних, тем более Гробовского и доктора. «Не с места!» — закричал поручик, выхватывая наган. «Вы арестованы!» Несколько мгновений на лицах бандитов был ступор. Потом Сильвестр совсем по-звериному зарычал, рванул к фаэтону и прыгнул на козлы. «Эй!» — Субботин ошалело уставился на него. «Куда? Это же мой фаэтон!» Но Сильвестр уже хлестнул вожжами. Лошади рванули вперед, и Субботин, недолго думая, запрыгнул на подножку, едва не слетев от толчка. «Черт!» — выругался Гробовский. «Уходят! За ними, доктор!» Дукс взревел, рванул в погоню. «От нас не уйдут», — задорно ответил доктор, прибавляя скорости. «Догоним, Иван Палыч, догоним. Я их лично мордами в грязь макну». Больше самому себе прокричал Гробовский. «Ничего, догоним». Фаэтон нырнул между ухабами, подбрасывая Сильвестра отчаянно хлестающего лошадей. Субботин, балансируя на подножке, обернулся и достал револьвер. «Алексей Николаевич». «Вижу». «Неужели будет стрелять?» — подумал доктор. И понял, будет. Иван Палыч повернул руль, уходя с линии обстрела. И весьма вовремя. Субботин выстрелил. Пуля просвистела над головой, врезалась в камень. «Близко», — проворчал доктор, пригнувшись. «Вот ведь ироды». И добавил газу, нагоняя фаэтон. «Сильвестр!» — заорал Субботин, цепляясь за борт. «Гони!» «Молчи и стреляй!» — рванул тот, сворачивая в узкую лесную тропу. Фаэтон опасно накренился. Одно колесо оторвалось от земли, но Сильвестр, как безумный, поддал лошадям еще. «Они с ума сошли, Иван Палыч!» — сжал кулаки. «Разобьются же!» «Не успеют!» — сквозь зубы процедил Гробовский. «Я их первее пристрелю, гадов!» Дукс рванул вперед, вплотную приблизившись к фаэтону. «Последний шанс!» — Гробовский поднял наган. «Останавливайся!» В ответ Субботин вновь выстрелил. Одна из пуль чиркнула по кожуху мотоцикла, другая просвистела у самого виска Гробовского. «Чтобы тебя, межеумок, самовар в штанах закипел!» — выругался поручик, злясь. «Иван Палыч, давай ближе, я ему сейчас дырку во лбу нарисую за покушение на должностное лицо». Мотор Дукса взревел. Выскочили на крутую дорогу и едва не врезались в толстое корневище, торчащее из земли. Пришлось сбавить скорость и уйти влево. Фаэтон же перескочил через корни, едва не разбив колеса. Субботин подпрыгнул и чуть не вывалился. «Сильвестр!» — рявкнул он. «Рвань, сиволапая! Хуже губернской клячи на льду! Угробишь же!» Тот не ответил. Вновь послышались выстрелы. Пуля со свистом пролетела где-то совсем рядом. Гробовский ответил двойным залпом. «Эх!» — надсадно выдохнул Субботин и сразу же прижался к затку. «Ранил?» — спросил доктор. «Лучше бы убил, сволочь такую!» — злобно процедил Гробовский. «Иван Палыч, нажми! Сейчас я и Сильвестра!» Но пристрелить Сильвестра Гробовский не успел. Три подряд выстрела едва не завершили гонку. Доктор в последний момент успел вывернуть руль и уйти в сторону. Сильвестр времени зря не терял. Забрав оружие у Субботина, он стрелял теперь сам, умудряясь при этом еще и править транспортным средством. Мотоцикл вновь нагнал противника. Иван Палыч постарался зайти с неудобного бока, чтобы не дать Сильвестру шанса на точный выстрел. «Держись крепче!» — крикнул доктор, чувствуя, как подпрыгивает на ухабах мотоцикл. Фаэтон резко свернул за поворот, и Сильвестр, оглянувшись, высунулся из козел, блеснув дулом револьвера. Выстрел. Пуля просвистела мимо, сорвав кору с березы. Лошади прибавили ходу. Сильвестр гнал их уже вовсю, грозя разбиться на первом крутом ухабе. «Бей по колесу!» — закричал Иван Палыч. Гробовский удивился, но вопросов задавать не стал. Вместо этого прицелился и выстрелил. Первая пуля ушла выше, а вот вторая полетела, точно пробив спицу. Колесо тут же повело и буквально вырвало из оси. Фаэтон резко развернуло, и кузов опасно накренился. Взбрыкнулись лошади, и воз перевернулся. Мешком выпал Субботин, Сильвестра выкинуло к дереву. Иван Палыч затормозил, соскочил с мотоцикла. Гробовский рванул к Субботину, доктор к Сильвестру. «А ну, без глупостей, суслятина бестолковая!» — рявкнул Алексей Николаевич, закручивая руки кулаку. Субботин застонал. «Алексей Николаевич, не стреляй, я это не по злому умыслу. Давай решим вопрос здесь, у меня деньги есть. Себе в глотку свои деньги засунь», — отрезал Гробовский. «Сядешь, паскуда, и надолго». «Легче, ранен я». «Замолкни, Иван Палыч, у тебя как?» Доктор, прижав Сильвестра к стволу, вывернул тому руку. Нож, хищно блеснув, упал в снег. «Держу, Алексей Николаевич, но этот змей еще кусается». «Бей его, не стесняйся. При задержании можно, если есть опасность. Потом напишем, как эти ироды в нас стреляли. Нападай ему». Сильвестр, тяжело дыша, ядовито ухмыльнулся. «Доктор, зря суетишься, не по зубам я тебе». «По зубам или нет, разберемся», — отрезал Иван, крепче заламывая ему руки. «За все ответишь. И за подделку документов, и за покушение, и за поджог церкви. До конца жизни тебе хватит». «О чем таком говоришь?» — наигранно вскинул брови Сильвестр. «Шутить изволишь?» Гробовский, подойдя, ткнул того наганом в бок. «Какие уж тут шутки. Палыч прав. Антип твой сдал тебя, про долг, про трактир, про спички с керосином, все рассказал. К тому же с поличным ты пойман. Мы сами все видели, как ты этому...» — он кивнул в сторону Субботина. «Бланки с морфием продавал. Так что не отвертеться тебе. Да еще и покушение на должностное лицо чуть не пристрелил меня. К тому же оружие, думаю, нелегальное. Что скажешь, где наган взял? Молчишь? Чистосердечное напишешь, авось поможет. Пару годков скостят». Сильвестр сплюнул. Его глаза узкие, как щели, заметались. Ага, почувствовал, что жареным запахло. «Антип, болтун, но без улик, поручик, вы мне не страшны. Керосин, докажи. Морфий?» — он кивнул на Субботина, скорчившегося у дерева. «Его спроси, он покупал, не я». Субботин, услышав, взвыл. «Врешь, подлец, ты подсунул, ты заставил. Я не хотел». Его голос сорвался, руки затряслись, накатывала ломка. «Иван Палыч, ты хороший человек, ты все понимаешь. У меня болезнь, жилы выворачивает, я только по этому делу. А церковь и покушение — это не я, это вот он. Если надо, я все напишу, только не губи. У меня сын остался, не меня, его пощади, без папки ведь останется, пропадет». «А когда ты сына своего с его матерью колотил в ломке, что-то не заботила тебя его судьба?» — злобно процедил доктор. «Поздно спохватился». «А что, Иван Павлович?» — усмехнулся Гробовский. «Может, тут их и оставим? А то мороки теперь столько, вон каких кабанов до села везти. А тут волки свой суд устроят. За ночь косточки не останется, и всем проще будет. Были такие вот жулики и пропали. Кто знает, может, в бега подались. А найдут фаэтон, так тут и понятно все. Пошли двое дружков в лесок с морфием, да и не рассчитали селенок. А зверье уже и подсуетилось. Что скажешь, ловко я придумал?» «Это самосуд», — завопил Субботин. «Ты не кричи, волки знаешь, какие на слух тонкие. К тому же у тебя вон рана, и кровь сочится. От запаха крови они совсем с ума сходят, дуреют». «Алексей Николаевич, да что же это такое происходит? Не губи, я все напишу. Слышишь, все напишу, про этого гада все напишу». «Заткнись», — вдруг подал голос Сильвестр. «Заткни пасть». Гробовский незаметно подмигнул Ивану Палычу, и тот понял, что это был такой трюк. Запугал Субботина, который на поверку оказался трусом. «Напишешь, говоришь?» — спросил поручик. «Напишу, вот тебе крест». «Ну, коли так», — немного подумав, ответил он, — «то ладно, так уж и быть. Поехали прямиком к Лаврентьеву, там все на бумаге изложишь. Обманывать вздумаешь, так я не поленюсь, верну тебя сюда. К дереву привяжу и... Не передумаю, Алексей Николаевич. Ты только отметь там в протоколе, что чистосердечно я, что покаялся я с повинной». «Ты не думай, доктор, что победил». Вдруг совсем тихо, с каким-то звериным рыком произнес Сильвестр. «За мной последнее слово. И оно такое. Я вернусь. Слышишь? Вернусь и отомщу. Ножом горло тебе вскрою, твоим же скальпелем врачебным. Тогда и посмотрим, кому весело будет». С этими словами он рассмеялся, громко лающим смехом. Встревоженная птица вспорхнула с ветки и полетела прочь от этого пугающего места. А Сильвестр продолжал смеяться все громче и громче.